Отбросив тяжелые бархатные занавеси на окнах, я убедилась, что герцог остался верен себе. Окно было забрано толстыми деревянными прутьями, расположенными так близко друг к другу, что я с трудом могла бы просунуть между ними руку. Правда, видеть я могла. Наступила ночь, и тени под деревьями парка стали черными, как чернила. Откуда-то с той стороны раздался крик, в ответ послышались крики у конюшни, и внезапно там появились две или три фигуры с зажженными факелами. Маленькие темные фигуры побежали к лесу, пламя их сосновых факелов летело за ними, отсвечивая на холодном, влажном ветру оранжевым светом. Когда они добежали до парка, я заметила клубок человеческих тел, барахтающихся на траве перед домом. Земля была влажной, и от дерущихся тел на вымершей по зимнему лужайке оставались глубокие вмятины. Я встала на цыпочки, ухватилась за прутья и прижалась к ним головой, стараясь получше рассмотреть происходящее. Дневной свет окончательно погас, и я смутно могла различить внизу только мелькание чьих-то конечностей. «Это не может быть, Джейми!» — говорила я себе, стараясь проглотить застрявший в горле комок, в который превратилось теперь и мое сердце. «Не так быстро, не сейчас, и не один!» Конечно, он придет не один, потому что теперь я ясно видела, бьют одного человека. Вот он стоит на коленях, превратившись в сгорбленную тень под ударами герцогских лесников и конюшены. Затем сгорбленная фигура распростерлась на земле, крики смолкли, человека ударили еще несколько раз, и маленькая банда слуг отступила назад. Они о чем-то коротко поговорили, я не слышала о чем. Двое наклонились и подхватили упавшего под руки. Направляясь к задней части дома, они прошли мимо моего окна на втором этаже. Свет факела выхватил волочившиеся по земле ноги в сандалиях и что-то похожее на грязный серый халат. Не Джейми. Один из конюхов бежал рядом, торжествующе размахивая толстым кожаным кошельком на ремне. Я была слишком высоко, чтобы слышать звон металлических украшений на ремешке, но они мелькнули в свете факела, и силы покинули меня. Остались лишь ужас и отчаяние. Монеты, небольшие металлические предметы и маленькие свинцовые печатки — разрешение на право собирать милостыню в данном округе. У Хью Мунро их было 4, знак особого отличия как от пострадавшего от рук турок. Не Джейми, а Хью. Я вся дрожала, ноги едва держали меня, но я все же подбежала к двери и изо всех сил забарабанила в нее. «Выпустите меня!» — кричала я. «Мне нужно видеть герцога! Я требую! Выпустите меня!» На все мои крики и вопли никто не отозвался, и я снова бросилась к окну. Сцена внизу казалась удивительно мирной. Мальчик стоял с факелом в руке и светил садовнику, который, опустившись на колени у края газона, разравнивал дерн, поврежденный во время борьбы. «Эй!» – заорала я. Разбить защищенное толстыми прутьями окно этого каземата было невозможно. Я понеслась в другой конец комнаты, схватила тяжелый серебряный подсвечник, бросилась назад и ударила по оконному стеклу, потом еще и еще раз, не обращая внимания на разлетающиеся осколки. «Помогите, эй, кто-нибудь там, внизу! Передайте герцогу, что я хочу его видеть! Помогите!» Мне показалось, что одна из фигур внизу подняла голову и взглянула на меня, но никто не сделал ни одного движения в сторону дома, как ни в чем не бывало, продолжая свою работу, будто бы просто крик ночной птицы потревожил темноту. Я бегала от окна к двери и обратно к окну, кричала, умоляла и угрожала, пока не охрипла, стучала в дверь, пока мои кулаки не покраснели, но никто не пришел. Должно быть, я была одна в этом огромном доме. В коридоре стояла такая же глубокая могильная тишина, как и на улице. Все мои страхи снова ожили. Я опустилась у двери на колени и безутешно зарыдала.